Там могут быть конкуренты. Не сдавался капитан. Или корабли большой тройки. Большая тройка поступила бы точно так же. К позиции бортстрелка присоединился третий член экипажа, мощный квадратный карлик. Мизлин с баллистическими вычислителями корабельных орудийных систем ладил плохо, зато превосходно управлялся с тяжелым бластером и погрузочными системами, из-за чего квадратному карлику, по штатному расписанию выполнявшему функции второго пилота и бортинженера, часто доставалась роль охранника либо карго-мастера, в зависимости от ситуации. Других членов экипажа на борту не имелось, но с переделанным в грузовик-невидимку фрегатом вполне можно было справиться и втроем. Они бы блокировали путь к порталу демонстративно, продолжил Мизлин. Или вообще полезли туда сами и вытащили претендента. Сами для себя. У них у каждого сейчас по одному. 11 лет назад, когда ловчая сеть вспыхивала в прошлый раз, тихо возразил капитан, мы полезли к порталу без проверки. Вы забыли, что из этого вышло. Мы едва ноги унесли. Засада 7 кораблей сожгла. Тот портал открылся посреди мертвого космоса чуть ли не рядом с торговой базой черного рынка. Голос Мизлина имел низкий тембр, из-за чего шепот в его исполнении чем-то напоминал тихий гул системы климат-контроля в грузовом трюме. Все, кому не лень, рванули туда на перегонки. Полицейская эскадрилья добралась до портала первой, но их было слишком мало, вот они и не захотели рисковать своей шкурой. Ушли в невидимость и ударили из засады. Кого-то сожгли, остальных напугали, пока все поняли, что полицейских мало, к порталу подошла полицейская эскадра. Они выиграли время, а этот портал горит уже третий час. Ты хочешь, чтобы он погас у нас на глазах? Тогда почему никто до сих пор сюда не прилетел, если порталу скоро закрываться? Выложил аргумент капитан, в очередной раз запуская сканирование прилегающего пространства. За ловчей сетью охотятся тысячи желающих. Да потому же, почему и мы прилетели сюда в последнюю очередь? Тихо рокотал квадратный карлик. Этот портал возник на отшибе, вдали от обитаемых систем, да еще почти вплотную к звезде. Возле него нельзя совершить прыжок, придется сперва добраться до области гиперпереходов. Криминал решил, что сюда первым делом придет крупная полицейская эскадра или флот большой тройки и не стал соваться на верную смерть. Полицейские решили, что криминал первым делом полезет сюда, потому что в мертвом космосе хватает бандитских баз, и посчитали, что не успеют, как ни старайся. Одиночки не полетели сюда, потому что уверены в том, что здесь схлестнутся полицейские и пиратские эскадры, а куда одиночки деться от такой толпы, когда гиперпрыжок невозможен. Мы должны лететь к порталу, пока кто-нибудь не решился проверить его перед самым угасанием. Начтли. Срывающимся от чрезмерного напряжения шепотом подхватила Кихуатон. Хватит. Через полчаса ловчая сеть погаснет и мы вообще ничего не получим. Сканирование пространства вновь показало отсутствие какой бы то ни было активности, и Начтли решился. Он врубил форсаж, и старый фрегат рванулся к порталу ловчей сети, срывая с себя поле преломления. Через 5 минут фрегат достиг энергетического сгустка, клубящегося мутно-коричневым свечением, и погасил ход. Начтли ткнул пальцем в россыпь светосенсоров капитанского поста управления, подавая искусственному интеллекту команду на автопилотирование, и выскочил из кресла. Мизлин уже был на ногах и разблокировал прозрачную дверцу бронированного шкафа, предназначенного для хранения боевых скафандров. К нему устремилась Кихуатон, но Начтли осадил ее останавливающим жестом. «Вернись за орудие, не спускай глаз с космоса, я тут одна не останусь», громким шепотом взъярилась она, собирая хвост черных волос в шишку. «Я с вами. Кто-то должен остаться на корабле». Начтли схватил протянутый ему карликом сегмент скафандра и приложил к телу. Сегмент-трансформер почувствовал носителя и начал раскладываться, быстро скрывая худую фигуру капитана. «Пусть Мизлин остается». Она попыталась добраться до шкафа со скафандрами. «Он не бортстрелок». Начтли схватил ее за руку и развернул обратно, отправляя во свояси. Я буду поддерживать с тобой связь. Тебе ничего не угрожает. Открывать огонь по стоящим возле портала ловчей сети нельзя. Портал за такое карает смертью. Но угонять корабли он не мешает. Не подпускай к кораблю никого. Увидишь хоть что-нибудь, сразу стреляй. А если ты не вернешься оттуда? Злой взгляд Кихуатон стал жалобным. Что я буду делать? Внутри портала ловчие неуязвимы. Капитан коротко поцеловал ее в бронзовую щеку. Оттуда мы вернемся в целости. Нам бы после этого отсюда выбраться. Иди на пост, скорее. Мы быстро. Он бросился по ведущему в ангар коридору следом за скрывающимся за поворотом карликом. Портал ловчей сети невелик, ни фрегат, ни даже корвет туда не войдет. Шпионский корабль подошел бы лучше всего, но хватит и обычного аварийно-спасательного шаттла. До сего момента Начтли ни разу не был ловчим, хотя счастье пытал дважды. За всю его жизнь ловчая сеть вспыхивала лишь однажды, но к тому моменту он уже являлся капитаном этого корабля и не растерялся. Бросился к ближайшему порталу наперегонки со всеми. О том, что из этого вышло, он только что вспоминал вместе со своим экипажем. Но отказаться от такого шанса было невозможно, и их корабль, едва спасшись, тут же прыгнул ко второму из ближайших порталов. Там уже хозяйничала эскадра одного из великих доминионов, полностью блокировавшая сектор, и все желающие за несколько минут сколотить состояние возвращались по домам несолоно хлебавши. Хоть без стрельбы обошлось, и то хорошо. Но мечту первым пролезть в портал ловчей сети, отловить там претендента и продать его большой тройке за огромные деньги он с тех пор не забыл. И сейчас своего шанса не упустит. Ни за что. Потому что третий раз таких подарков судьба не делает. До шаттла Мизлин добрался первым, но в пилотское кресло не полез, сразу занимая место поближе к выходу. В боевом скафандре его маленькая, но могучая фигура выглядела еще мощнее, и теперь уж точно была квадратной, и Начтли в который раз подумал, что квадратными уэргов прозвали именно в тот час, когда кто-то из тиков впервые увидел их облаченными в снаряжение. Капитан запрыгнул в пилотское кресло, и спустя полминуты шаттл медленно выполз в космос через неширокий аварийный люк. Начтли коротким ускорением направил шаттл в коричневое бурление портала и сбросил скорость до минимума, одновременно активируя режим невидимости. У хорошего контрабандиста генератором поля преломления оборудован даже корабельный шаттл. Эвакуироваться на нем не случалось еще ни разу, зато проползать под носом у полиции, доставляя товар заказчику внутри какой-нибудь многолюдной имперской системы, приходилось раз 500. Кихуатон, мы входим в портал. Он вышел на связь с фрегатом. Как слышишь меня? Пока слышу. Тревожно ответила она. Но здесь вас уже нет. Где вы оказались? Сейчас узнаем. Начтли напряженно разглядывал погасшие обзорные экраны. Обзор вырубился. Это нормально, так и должно. Бизонье дерьмо. Он рефлекторным движением врубил двигатели на реверс, чтобы не врезаться в возникшую прямо перед носом шаттла бесконечную металлическую конструкцию. Твою-то мать! Что за хрень? Стой! Одновременно с ним заорал Мизлин, невольно вжимаясь в кресло при виде несущейся навстречу корме шаттла стены, до которой осталось меньше десятка метров. Стой! Сзади стена! Вижу! Вижу! Начтли лихорадочными движениями терзал управление шаттла, бросая машину вперед-назад и гася инерцию то прямого, то реверсивного хода. Он едва не вывернулся наизнанку в попытке избежать столкновения с поверхностями вертикальных конструкций, между которыми оказался шаттл. Начтли. Система связи донесла испуганный голос Кихуатон. Что с вами? Где вы оказались? Обошлось. Начтли заставил шаттл замереть на месте и с облегчением выдохнул, оглядывая обзорные экраны. Мы внутри какого-то здания, спереди и сзади стены, вход портала теперь сверху. Как так могло случиться? Бред какой-то. Вы можете оттуда выбраться. Кихуатон замерла от ужаса. Вертикальный подъем на пару метров, и мы в портале, успокоил ее Начтли. Не волнуйся, дорогая, с нами все в порядке. «Как там у тебя?» «Пока пусто». Голос Кихуатон зазвучал тверже. «Вы видите претендента. Их тут полно». Грубый голос Мизли нанес нотки недоумения. «Кого хватать? И как? В такой толпе сразу заметит. Бесов хвост». Он коротко выругался. «Уже заметили. По нам пытаются бить какой-то жидкостью. Наверное, высокоактивная кислота. Только не достают». Квадратный карлик внимательно разглядывал обзорные экраны. «Ты погляди, им всем плевать. Силовому полю кислота не страшна, судя по интонации». Кихуатон пыталась поддержать больше себя, нежели экипаж шаттла. «Это не кислота». Начтли сверился с показаниями датчиков внешнего анализа. «Обычная вода с промышленными примесями. Кажется, это фонтан. Большой фонтан внутри большого здания, заполненного людьми. Нас никто не видит, мы в режиме невидимости». Обзорные экраны демонстрировали странную картину. Скрытый полем преломления, шаттл висел внутри довольно крупного здания из стекла и бетона, в одной из его центральных пустот. Здание было многоэтажным, но уровни этажей не пересекали его полностью, а обвивали по периметру, образуя в центральной части пустоту от нижнего этажа до крыши. В данную минуту крыши не было заметно из-за клубящейся коричневой энергии портала ловчей сети, но, судя по отсутствию реакции аборигенов, как раз они-то портала не видели. Как не видели и находящийся в режиме невидимости шаттл, застывший под крышей точно над круглым фонтаном, выбрасывающим вверх то затихающие, то усиливающиеся струи. Самих аборигенов вокруг были сотни, если не тысячи. Они деловито сновали по этажам, разделенным на десятки разнообразных лавок со всевозможными товарами. «Это местный рынок», — определил Мизлин. «Чем-то напоминает торговый центр, только утлый и из допотопных материалов. Ты видишь это?» Он указал на стеклянные шахты лифтов, внутри которых ползли примитивные стеклянные кабины. У них лифты на механической тяге. И вон там, дальше, самодвижущиеся лестницы вроде примитивных эскалаторов, тоже механические. «Это примитивная цивилизация», — удовлетворенно подытожил Начтли, — «так что проблем не будет. Надо хватать претендента и убираться отсюда. Мизлин, возьми переносной маскировочный блок, нацепишь его на аборигена, и для всех остальных он исчезнет. Они ничего не поймут, у них не может быть таких технологий. В крайнем случае спишут все на божий промысел или еще какую-нибудь суеверную чушь дремучих дикарей. Справишься один. Одни хлюпики». Квадратный карлик оценивающе разглядывал торговую суету аборигенов. «Не сложнее, чем тащить тика. Запросто. Открывай люк». Тихое жужжание распахивающегося люка потонуло в шуме примитивного торгового центра, и Мизлин активировал режим невидимости. Квадратный скафандр с могучим карликом внутри исчез, и Начтли перевел отметку Мизлина с блока биомониторинга на обзорные экраны. Карлик медленно спускался вниз при помощи антигравитационного парашюта, но почти сразу остановился. «Бесов хвост, я не понимаю, кого хватать». Он сдал в сторону, уходя от вырастающей струи фонтана, и завис на уровне одного из этажей балконов. «Они тут все разные. Вижу парочку черных, а там желтые, с десяток. А эти вообще непонятно кто. У них волосы курчавые, серые, что ли? Ну и мода у этих дикарей. У самцов мода точно от серых», — уверенно заявил Начтли. «По крайней мере у тех, которые в пиджаках. Это упрощает дело. Значит, лингватрон справится с переводом быстро». Мизлин снова выругался, и его голос зазвучал настороженно. «Мимо меня только что прошли два аборигена, самец и самка. У них светлые глаза. Мы что, попали на пограничную планету светлых? Вдруг она под покровительством сияющих? Поэтому никто и не полез в портал за 2,5 часа. Экстервит никогда не открывает портал в пространство сияющих». Начтли поспешил успокоить всех сразу. «Это какая-нибудь заштатная планетка в нейтральных территориях или на окраине какой-нибудь пограничной галактики, населенная деградировавшими мутантами. У этих аборигенов наверняка стоят глазные имплантаты, меняющие цвет, декор, макияж и все такое. «Для глазных имплантатов здесь слишком примитивные технологии», – возразил квадратный карлик. «Но насчет мутаций ты прав, все они какие-то кривые, как регенский совет». «Значит, мы прибыли по адресу», – ухмыльнулся Начтли. «Хватай кого-нибудь из тех, у кого голова подсвечена, и отваливаем». «Тут никто не подсвечен», – недовольно ответил Мезлин. «На экранах я такое видел, а как вышел из шаттла, подсветки больше нет». Он подлетел к ближайшему уровню балкону и встал прямо на ограждение. «Говори, кого хватать?» «Сейчас». Начтли увеличил изображение, выводя в более крупный план окружающее Мезлина пространство. Местные аборигены действительно выглядели очень неоднородно. Большой разброс по цветам и оттенкам кожи, фактуре волос, цветам глаз, количеству и качеству волосяного покрова. Сразу видно, что планета заселялась представителями разных галактик. Тут сейчас что-то вроде поздней весны или ранней осени, одежда на них легкая, и разнообразие генотипов бросается в глаза. И ни одного полноценного, все со следами мутаций, в той или иной степени. Хотя мало ли, что это за галактика, может, тут так и должно быть. Начтли это не интересовало. Главное, отловить претендента. Тут ошибки допустить нельзя, через портал можно вытащить только одного аборигена. К счастью, нужные особи подсвечиваются природой портала. Пока они находятся внутри радиуса его действия, их тела окружает легкая коричневая аура. К сожалению, радиус этот не так уж велик, и Мезлин находится в нескольких метрах от этой границы. «Вот того, с растительностью под носом», — скомандовал Начтли. «Он подсвечен». Мезлин спрыгнул с ограждения и поспешил в нужную сторону. Чтобы избежать столкновения с многочисленными аборигенами, ему приходилось изрядно лавировать между их снующими туда-сюда нелепыми фигурами. Ростом аборигены были на уровне тиков, и квадратный карлик задирал голову, опасаясь подпрыгивать в условиях пониженной гравитации. Правого или левого? Мезлин с трудом добрался до уходящего прочь претендента. Они оба с шерстью под носом. «Левого», — уточнил Начтли, но тут же поправился. «Нет, правого. Нет, стой». Они вышли за пределы портала, подсветка пропала. «Хватай самку в мужских одеждах, она только что прошла тебе навстречу». Квадратный карлик развернулся и принялся догонять указанный объект, но в этот момент из ближайшей торговой лавки вышло несколько аборигенов, и он был вынужден прижаться к стене, чтобы не столкнуться с ними. Аборигены были самками, дружно обсуждающими что-то непонятное, двигались они медленно, а потом и вовсе остановились, усиливая темп своей непонятной болтовни. Пока Мезлин осторожно пробирался мимо них, претендентка покинула границы портала и скрылась в магазине. «Я ее потерял», — раздраженно сообщил квадратный карлик. «Эти идиотки все испортили. Может, заберем кого-то из них? Правую». Начтли торопливо всматривался в экран. «Вторую справа. От меня или от тебя?» Мезлин шагнул ко второй самке справа от себя, сжимая в руке блок маскировки, и свободной рукой потянулся за парализатором. «От меня», — чертыхнулся Начтли. «Извини, от тебя она вторая слева». Мезлин развернулся, собираясь пробраться к цели, но тут аборигены полезли обниматься друг с другом, и ему пришлось отпрянуть, чтобы ни с кем не столкнуться. Плотность снующей вокруг толпы увеличилась, и квадратного карлика оттеснили обратно к стене. «Бизонье дерьмо!» — раздраженно выругался Мезлин. «Начтли, давай другую цель. Это семенит к лифтам, мне плохо видно». Он осторожно подпрыгнул, следя за тем, чтобы не взлететь под потолок, и едва не опустился на голову аборигену, проходящему через место его недавнего нахождения. «Кто тут есть еще? Вот этот, передо мной, подойдет. Толпа заметит исчезновение, но это ерунда. Хватать. Давай быстрее, он уходит». «Нет, этот не подходит». Начтли торопливо манипулировал экранами, разглядывая толпу. «Аборигенов много, и они не стоят на месте, это все усложняет. Нужен кто-то, кто остановился». «Вижу». Взгляд Начтли упал на подходящий объект. «Торговая лавка, возле которой ты стоишь. Заходи. Справа от тебя, Возле витрины с обувью стоят двое самцов, оба нам подходят. Кого из них? Мизлин с маскировочным блоком и парализатором наготове осторожно подкрадывался к аборигенам, боком протискиваясь между попадающимися на пути покупателями. Того, что помоложе, определил Начтли. Молодые стоят дороже. Это тот, у которого виски выбриты, а на голове дурацкая пародия на ирокез. Может, это самка. Квадратный карлик приблизился к нужным аборигенам и затаился за углом прилавка, выжидая удобного момента. Тощий он для самца слишком, и штаны женские, в обтяжку. Нет, у него груди нет, значит, самец. Начтли разглядывал цель. Тут в юбках полно аборигенов без груди, тихо возразил квадратный карлик. Но на самок они вроде похожи. Может, это гермафродиты. Да какая разница, сделал вывод Начтли. Он подсвечен, остальное неважно. Забирай его. Забираю. Стоп. Мизлин прислушался к негромкому сигналу, льющемуся из телефонов гермошлема. Лингватрон начал определение языка аборигенов. Похоже, в архивах что-то есть. Несколько секунд автоматика настраивала систему перевода, после чего лингватрон нажал. Я рекомендую вам именно эту модель, вещал молодой абориген с выбритыми висками. Легкие, практичные, удобные. Это конверсы. Лучший выбор для того, кто стремится к сочетанию стиля и удобства. Они идеально подойдут практически к любому образу. Посмотрите, я сам такие ношу. Выбрав эти кеды, вы будете в тренде. Он выставил ногу вперед, демонстрируя покупателю свою обувь. Тот неуверенно крутил в руках такой же нелепый башмак, сомневаясь то ли в правильности выбора модели, то ли в правильности выбора самого магазина. Однако продавец явно вознамерился дожать клиента. Правильно подобранная обувь – залог успеха, авторитетно заявил он. Поверьте, это одна из самых узнаваемых моделей. Идеально сочетается как с джинсами и спортивным костюмом, так и с классическими костюмами. Вы сможете подчеркнуть индивидуальность своего стиля. Мне они кажутся слишком молодежными, еще более неуверенно протянул покупатель. Меня это смущает. Не хотелось бы выглядеть этаким стариканом из Советского Союза. Тогда у всех были такие же кеды. Да вы что? Продавец решительно отмел его возражение. Это реально несравнимые вещи. Сейчас это ультрамодно. Это выбор современных, энергичных, успешных людей. Я должен подумать, замялся покупатель. Он скользнул взглядом по бейджику на груди продавца. Вячеслав, вы можете порекомендовать мне что-нибудь еще? На мой взгляд, удобнее и практичнее конверсов ничего нет, заверил его продавец. А вообще у нас имеется широкий выбор моделей, не уступающих им по качеству, разница лишь в цене. Они представлены вон там. Молодой продавец указал на стойку со спортивной обувью, расположенную несколько дальше, и покупатель подошел к обувным полкам. Несколько секунд он разглядывал представленные модели, потом взял в руки одну из них и обернулся к своему консультанту. «Что вы можете сказать об этом?» Он оглянулся в поисках продавца. «Вячеслав». Продавца поблизости не было, и покупатель сделал пару шагов вглубь магазина, оглядываясь в поисках только что находившегося рядом консультанта. Не обнаружив его нигде, покупатель скривился и небрежно сунул башмак на первую попавшуюся обувную стойку. «Хамло сопливое!» Зло прошипел он и с возмущенной миной покинул магазин спорттоваров. Глава 4. Боевая эскадра без опознавательных знаков покинула гиперпространство и сходу атаковала полицейский патруль, оказавшийся на полпути к порталу ловчей сети. Десяток полицейских корветов получили повреждения, остальные прекратили движение и сплотились вокруг пострадавших, объединяя защитные силовые поля в общую оборону. Командовавший полицейскими силами офицер быстро определил, что уступает неизвестному противнику многократно и к моменту прибытия подкрепления из его людей мало кто уцелеет. Полицейские послали сигнал бедствия, дали слаженный залп, отгоняя от себя облако истребителей, успешно прогрызающих дыру в защите, и ушли в гипер. Полицейский патруль покинул систему. Офицер связи произвел доклад своему адмиралу. «Блокировать сектор», — распорядился тот. «Приготовить мне шаттл». «Связь с ловчими». Перед меднокожим адмиралом вспыхнуло объемное изображение мускулистого краснокожего офицера лет 35, облаченного в боевой скафандр с деактивированным лицевым щитком. «Майор, я буду присутствовать при захвате», — приказным тоном сообщил адмирал, небрежным кивком поправляя хвост черных, как смоль, волос. «Я сам выберу претендента». Лидер группы захвата выполнил короткий кивок поклон и ответил без тени подхалимства. «Слушаюсь, господин адмирал. Жду вас на борту разведывательного корабля. Через 10 минут будем возле портала. У нас все готово». «Отлично», — оценил адмирал и отключился. Он повернул голову в сторону офицера связи и приказал эскадре перейти в режим радиомолчания. Работать только на прием. Атаковать любые корабли, появляющиеся в секторе. Спустя минуту адмиралу подали бронированный шаттл, и он в сопровождении эскорта истребителей покинул флагман. К порталу ловчей сети адмирал прибыл одновременно с кораблем-шпионом и вскоре был уже на борту косморазведчика. «Вперед!» — приказал адмирал, едва оказавшись в отсеке управления. Разведывательный корабль углубился в буруны коричневой энергии, и обзорные экраны на секунду ушли в перезагрузку. Через секунду космический шпион висел в десятке метров над землей посреди города какой-то слаборазвитой цивилизации, и экипаж корабля проводил анализ местности. «Есть данные по текущему местоположению», — доложил командир косморазведчика. «Найдено соответствие в архивных базах. Это планета ЙОС, по классификации серых, галактика пограничная, по классификации сияющих, окраина одного из спиральных рукавов. Гравитация на 0,2 ниже стандартного значения. Углеводородная цивилизация докосмической эры. Технологий, представляющих угрозу, не имеется. Ловчая сеть открывает сюда порталы не впервые». Адмирал изучал изображения, поступающие на обзорные экраны. «Мы находимся в нейтральном пространстве одной из пограничных галактик. Эта солнечная система подвергнута изоляции согласно положениям межгалактического договора о нейтральных территориях. Она не принадлежит никому». Для максимального удобства экипаж совместил экраны с внутренними переборками, и корабельные стены исчезли, сменяясь открытым миром. Судя по только что полученным расчетам, на планете сейчас поздняя весна, 2,5 часа после полудня, яркий солнечный день, температура 24,92 градуса. Дома адмирал бы сказал, что для поздней весны это несколько холодновато, но на разных планетах свои климатические особенности, тем более в чужой галактике. Это учебное заведение для подростков. Адмирал разглядывал поток молодых аборигенов, текущий из довольно крупного, по меркам этой планеты, здания. Тем лучше. Молодые претенденты ценятся вдвойне. В отличие от прошлых лет, тут много подсвеченных. Это все упрощает. Многоэтажные корпуса учебного заведения представляли собой примитивные здания далеко не самых высотных размеров, выстроенные из столь же примитивных в технологическом плане материалов. И это тоже играло ловчим на руку, так как у учебного заведения не оказалось ни встроенных транспортных ангаров, ни разноуровневых посадочных площадок. До массовых перемещений по воздуху местная цивилизация еще не доросла, и аборигены ездили на примитивных наземных средствах передвижения, в большей своей массе основанных на углеводородных двигателях внутреннего сгорания. Некоторое количество таких автомобилей ожидало своих владельцев неподалеку от учебного заведения, и адмиральский взгляд остановился на паре аборигенок, беседующих возле одного из них. Допотопная квадратная колымага была пуста, однако молодые самки не торопились ни уходить, ни проходить мимо, ни садиться внутрь. «То, что нужно». Адмирал указал на пару молодых самок и обернулся к командиру группы захвата. «Майор, приступайте». Ловчие активировали личные поля преломления и покинули косморазведчик. Спустя полминуты группа захвата была в 10 метрах от цели, и майор вгляделся в аборигенок, сверяясь с нарукавным биосканером. Самки-ровесницы, обеим по 17,5 местных лет, разница в возрасте 2 месяца, потомство еще не давали. Биологически близки к тикам, но сходство довольно грубое. Нарушенные пропорции, искривленный обмен веществ, низкокачественные волосы, тонкие, негустые и вьющиеся. Обе брюнетки, но анализатор сообщает, что их волосы выкрашены, истинный же их цвет более близок к мышиному. В общем, вблизи больше похожи на серых, нежели на красных, особенно цветом кожи. Правда, сам майор серых никогда не встречал, и его познания о серых расах ограничивались всем известными архивными данными. Лица аборигенок оценивать не имело смысла в силу наложенной на них раскраски, столь же нелепой, как все остальное. Губы полностью замазаны неким примитивным и, видимо, косметическим составом, веки, брови, ресницы и даже кожа на лице несли на себе следы вязких либо сыпучих красителей. Это не боевая раскраска, скорее, ритуальная или традиционная, среди примитивных цивилизаций это распространено. Не исключено, что здешние аборигены таким способом защищаются от избытка солнечной радиации, хотя согласно приборам излучение местного светила сейчас в норме. Какую из них? Уточнил майор, бесшумно подбираясь все ближе. Любую, система связи гермошлема донесла ответ адмирала. Они обе подсвечены порталом. У дальней самки радужная оболочка глаза имеет светло-серый цвет. Майор остановился. Эта планета находится под патронажем сияющих. Исключено. Адмирал был абсолютно уверен в своей правоте, не просто так он занимался нелегальным отловом претендентов почти 100 лет. За это время ловчая сеть зажигалась трижды, и всякий раз адмирал возвращался из портала с добычей. Если бы это было так, то ловчая сеть не открыла бы сюда порталы. Сияющие, без сомнения, побывали здесь когда-то давно, но с тех пор миновали тысячелетия. Продолжайте операцию. Берите тот объект, который удобнее. Сержант, отвлекающие воздействие на дальнюю особь. Забираем черноглазую. Приказал ланг-майор, решив минимизировать риски. Он был уже в 3 шагах от черноглазой, когда за спиной дальней самки что-то тихо зазвучало, имитируя мелодию звонка примитивного устройства персональной связи местных аборигенов, и оба целевых объекта обернулись на звук. В следующую секунду черноглазая самка исчезла, и ланг-майор выхватил излучатель частиц, одновременно подавая своим людям сигнал «Стой! Мы здесь не одни!» Невидимая группа захвата мгновенно вскинула оружие, рассредоточиваясь между примитивных автомобилей аборигенов. Фиксирую работу полей преломления. 3 всплеска. 2 конкурента и маскировочный блок. Быстро удаляются с похищенным объектом. Не могу определить направление, не хватает мощности. Неважно, адмирал был спокоен. Порталы ловчей сети вспыхивают в пространстве империи хаотично, но всегда ведут в одну и ту же местность, в один и тот же временный интервал. Все ловчие, кто сумел пройти через порталы, находятся сейчас в этом городе аборигенов. Целью всегда выбирается мегаполис, однако встреча с конкурентами хоть маловероятна, но вполне возможна. Но это не имеет значения. Больше одного претендента через портал не вывести, они уже получили, что хотели. Теперь наша очередь. Забирайте претендента и возвращайтесь. Время дорого. Будет исполнено. Майор подал сигнал, и группа захвата коротким броском оказалась возле молодой самки, недоуменно оглядывающейся в поисках своей спутницы. «Ксюша, ты где?» Тихий шепот лингватрона выдал майору перевод ее слов. «Я тебя потеряла». Невидимые ловчие одновременно обступили аборигенку и синхронно, в одно движение, одновременно провели серию необходимых манипуляций. Инициацию отвлекающего воздействия на находящихся поблизости посторонних особей, прикрепление к объекту похищения маскировочного блока, надевание на аборигенку усыпляющей маски и подхватывание под руки ее тела. Вся работа была выполнена синхронно менее чем за секунду, и никто из окружающих аборигенов не смог ни заметить исчезновение, ни заподозрить неладное. Спустя пару мгновений к допотопному авто вышел молодой абориген с недовольной миной на чернявой физиономии, но группа захвата уже возвращалась на борт. Едва последний из ловчих оказался внутри, разведывательный корабль с добычей на борту углубился в портал и покинул чужую галактику. «Господин адмирал, изображение офицера связи возникло на объемном экране сразу, едва коричневое свечение портала угасло, возвращая шпионский корабль в родной мир. Замечены пространственные колебания, в системе образовывается кротовая нора. Это полицейский флот». Адмирал обернулся к командиру разведывательного корабля. «Претендент останется здесь. Всю энергию на поля преломления. Оставаться на месте, быть готовым к прыжку по моей команде». Он перешел на частоту управления эскадрой. «Всем кораблям начать отступление в мою сторону. Держать защиту на максимуме. Истребителям приготовиться к атаке». Эскадра начала маневр отступления, но времени оказалось слишком мало. Бледная сфера кротовой норы вспыхнула в непосредственной близости от перестраивающихся в оборонительный порядок крейсеров, и из нее немедленно хлынул поток боевых кораблей. «Истребительному крылу задержать передовые подразделения противника», — скомандовал адмирал. «Крейсерам сосредоточить огонь по вражеским кораблям, скованным истребителями». Полсотни истребителей сверкающим залпами орудий роем атаковали выскакивающие из кротовой норы корабли, но врагов неожиданно оказалось слишком много. Корабли противника заранее, еще по ту сторону кротовой норы, набрали мощное ускорение и сейчас вырывались из нее десятками и на огромной скорости. Произошло несколько столкновений, и менее чем за 3 секунды поредевшее истребительное крыло адмирала оказалось в тылу первой волны противника, захлестнутые все возрастающим потоком прибывающих кораблей. Это имперские боевые корабли. Офицер связи торопливо считывал данные, в реальном времени приходящие от наблюдателей эскадры. «Фиксируем опознавательный код». В голосе офицера зазвучали нервозные нотки. «Это 500-й флот. Твою же!» Тихо выругался адмирал. «Это Атль. Истребителям. Немедленное отступление. Форсаж. Всем кораблям уйти в прыжок. Капитанам действовать по запасному плану». Он бросил взгляд на капитана шпионского корабля. «Прыжок. Немедленно». Космический разведчик ушел в гиперпространство прямо из режима невидимости. Остальная эскадра поспешила повторить маневр за своим адмиралом, стремительно теряя защитные поля. Несколько фрегатов и истребителей оказались под массированным огнем мчащихся из кротовой норы имперцев и исчезли в оранжевых вспышках взрывов. Остальным удалось активировать гиперприводы и совершить прыжок прямо из-под стремительно усиливающегося обстрела. «Сайленс МСЭК 1000. Юла, ты жива? С тобой все в порядке?» Кто-то, обладающий Ксюхиным голосом, осторожно тряс ее за плечо. «Проснись. Где ты была?» Юлиана открыла глаза и прищурилась, вяло закрываясь рукой от идущего с потолка света. Голова была тяжелой, словно гиря, но сонливость быстро отступала, уступая место воспоминаниям. Они с Ксюхой только что стояли возле арсеновского гелика, и Ксюха от нее спряталась. Юлиана окликнула подругу, и вдруг наступила темнота. «Что случилось?» Она провела рукой себе по затылку в поисках шишки. «Я упала в обморок». Ее глаза привыкли к свету, и Юлиана с удивлением осмотрела совершенно футуристическую обстановку. «Мы где?» «Нас похитили инопланетяне», — тихо зашептала Ксюха, настороженно оглядываясь куда-то в сторону округлой двери, нарисованной на идеально гладком бирюзовом покрытии дальней стены. «Мы на какой-то космической станции. Это что, такой прикол, что ли?» Юлиана попыталась сесть, одновременно удерживая вертикально ставшую нереально тяжелой голову. «Мы в планетарии. Это Арсен замутил. Если бы...» Ксюха всхлипнула, и Юлиана только сейчас заметила ее заплаканные глаза. «Не поняла». Растерянно начала Юлиана и осеклась, замечая сидящую неподалеку девушку лет 23, одетую в помятое ультрадорогое платье от всемирно известного итальянского бренда. Девушка сидела в странной формы кресле, чем-то напоминающем антикварный трон, только размерами поменьше и выполненный из каких-то хай-тек материалов. В руках она держала высокий и идеально прозрачный стакан изящной формы, на треть наполненный оранжевой, немного фосфорисцирующей жидкостью. На ее лице застыло истеричное выражение, под глазами виднелись следы размытой слезами косметики. Стена за спинкой ее кресла представляла собой громадное окно от пола до потолка, полностью цельное, безо всяких рам и перегородок. И за этим окном простирался чернильный мрак космоса, усеянного крохотными точками далеких звезд. Посреди космоса располагалось здоровенное сооружение из матового металла, сложное, многоэтажное и замысловатое, будто сошедшее с экранов кинотеатра, в котором идет какой-нибудь фантастический фильм про очередные звездные войны. Судя по тому, что в окне виднелась только часть космической станции, помещение, в котором находились девушки, тоже являлось ее фрагментом. Вокруг станции на разных скоростях проплывали светящиеся точки космических кораблей, некоторые из которых заходили на посадку, приближаясь к подсвеченным цепочками огней диафрагмам посадочных люков. Диафрагмы раскрывались, впускали корабли и захлопывались вновь, после чего цветовая гамма подсветки люков изменялась. Ни планет, ни иных космических тел, кроме станции и плывущих вокруг кораблей, видно не было. Зато внутреннее убранство помещения выглядело ничуть не проще. Мебель диковинного дизайна и непонятного назначения, несколько кресел-тронов в стиле хай-тек, массивный витиеватый овальный стол посредине помещения, формой напоминающий гриб с ровной шляпкой неправильной формы, и три овальных кровати с роскошными паланкинами. Они с Ксюхой сидели на одной из них, поверх одеяла из тонкого шелка. «Они за это заплатят», — истерично заявила незнакомая девушка. «Будут сидеть до конца дней своих. Я Стелла Фликштейн. После того, как эти тупые розыгрыши закончатся, мой отец засудит их нафиг. Тупые козлы». Она с размаху запустила стакан в нарисованную на стене округлую дверь. «Выпустите меня отсюда». Я сказала, «Выпустите. Идиоты». Изящный стакан ударился в рисунок двери и отлетел на пол, разбрызгивая вокруг оранжевую жидкость. Фосфорисцирующие капли немедленно впитались в пол, словно в салфетку, и один из непонятных предметов мебели тихо зашипел. Составляющие его фронтальную поверхность лепестки разошлись, и изнутри появился небольшой белый диск размером с крупную тарелку. Диск с легким жужжанием быстро подкатил к месту падения стакана и прошелся по впитавшимся в пол разводам, оставляя после себя идеально чистую поверхность. Закончив с уборкой за какие-то секунды, диск сблизился с упавшим стаканом и на мгновение остановился. На поверхности уборщика неярко вспыхнул светло-красный ободок, стакан поднялся в воздух, проворно подлетел к диску и замер на его поверхности, словно приклеенный. Диск со стаканом вернулся в свой шкаф, и его лепестки захлопнулись, запирая уборщика внутри. «Я здесь уже сутки», — Ксюха вытерла слезы. «Стеллу привезли утром». Подруга указала на шестизначное табло, светящееся в углу окна с видом на космос. «Если это было утро, у них тут в часе 100 минут, в минуте 100 секунд, и секунда тоже делится на 100. Ты прилетела полчаса назад».